Транспирия. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Москва. Глава вторая. О том, что счастье, на удивление, достижимо. В театре имени Ленинского комсомола, бывшем театре рабочей молодежи, шло комсомольское собрание. Товарищи, на комсомольском собрании театра имени Ленинского комсомола присутствуют 36 человек, двое отсутствуют по уважительной причине. Больны. Есть предложение начать собрание. Кто за? Секретарь комитета комсомола театра, лысеющий парень с озабоченными глазами, посмотрел в зрительный зал, где на первых рядах расположились комсомольцы театра. Все согласно подняли руки. «В президиум собрания предлагаю избрать следующих товарищей», читал секретарь по бумаге. «Секретаря городского комитета ВЛКСМ товарища Панкова». Панков — широкоплечий парень с квадратным рабочим лицом, очень хмурый и очень значительный, уже сидел в президиуме, на сцене за длинным столом, покрытым красным сукном. Секретаря партийного комитета театра товарища Сидельникова, народного артиста республики, продолжил представление секретарь. Сидельников, удивительно похожий на последнего премьер-министра России Александра Федоровича Керенского, игравший в театре в основном недобитых буржуев и фашистов, по старой артистической привычке встал и поклонился, что было встречено недоуменным взглядом секретаря горкома. «Чего это вы кланяетесь, товарищ Сидельников?» — негромко спросил он. «Здесь собрание комсомольское, а не спектакль». «Извините», — пробормотал Сидельников. «И член комитета комсомола театра, товарищ Сазонтьева, актриса нашего театра», закончил представление президиума комсомольский вожак театра. Сазонтьева, красная от возбуждения и ответственности, сидела, не поднимая глаз. «Секретарь собрания и стенографистка товарищ Полагаева», сообщил секретарь. Сбоку от стола президиума был приставлен маленький столик, за которым пожилая женщина в очках с невероятной скоростью записывала все сказанное на собрании. «На повестке дня один вопрос. Персональное дело комсомолки Локтионовой». «Формулировка!» — выкрикнули из зала. «Формулировка! Связь с врагом народа Косаревым, бывшим генеральным секретарем Центрального комитета ВЛКСМ», — пояснил секретарь. «Локтионова, выйди на сцену», — потребовал секретарь. Галина, сидевшая в самом краю ряда, отдельно от всех встала и в совершеннейшей тишине под стук своих каблуков зашла на сцену. Секретарь комитета комсомола театра повернулся к секретарю горкома. Горкомовский начальник хмуро осмотрел Галину и потребовал: «Локтионова, расскажите о своем отце». «Я не могу о нем ничего рассказать, я его не знаю. Он ушел от нас с мамой, когда мне и года не было», — ответила Галина. «Он осужден», — уточнил секретарь горкома, с удовольствием заглядывая в свои бумаги. «За растрату», — быстро ответила Галина. «Вот как? Про отца ничего не знает, а за что осудили, знает», — удивился секретарь. «Мне мама сказала. И потом, когда я вступала в комсомол, я от отца отказалась», — ответила Галина. Секретарь замолчал, изучая свои бумаги. Секретарь комитета комсомола театра осторожно напомнил ему: «Товарищ Панков, задавайте вопросы», — не отрываясь от бумаг, разрешил секретарь горкома. «Я позже». «Вопросы, товарищи», — воззвал к собранию секретарь. Зал молчал. «Локтионова», — заговорила вдруг Сазонтьева высоким срывающимся голосом, — «расскажи нам, Локтионова, о своей развратной связи с комсомольцем Русаковым». «Ну и гадина же ты, Зинка», — — сказал кто-то из темноты зала. «Кто это сказал?» — встал секретарь комитета комсомола театра. «Я это сказала», — поднялась подруга Гали Таисия Грановская. «Ты же сама за Русаковым приударяла, а он на Галине женился, вот ты и злобу затаила». «Не по теме», — вскричал секретарь театрального комитета. «Сядь, Аграновская. А ты, Локтионова, отвечай на вопрос, поставленный перед тобой членом комитета товарищем Сазонтьевой. А вы, товарищи, не превращайте комсомольское собрание в базар». «Это Сазонтьева все в базар превращает», — пробурчала Аграновская, но на место села. «Вон Русаков в зале сидит», — кивнула Галина на бывшего гражданского мужа, сидевшего в зале. «Пускай он и расскажет о развратной связи». «Какая связь?» — невнятно начал объясняться побледневший Русаков. «Если мы даже не зарегистрировались. Я узнал, что ее мать живет с врагом народа и сразу же ушел. Я ведь не знал. Я думал, что она... Нет, я подозревал. Мне многое не нравилось. Сомнения были». «Локтионова, ты здесь не распоряжайся!» — прервал Русакова секретарь горкома. «Здесь не ты вопросы задаешь, а тебя спрашивают. Расскажи вот». Он показал почему-то в сторону севшего Русакова. «О преступной связи твоей матери с врагом народа, Евграфовым Антоном». Галя молчала. «Что же ты молчишь, Локтионова?» — настаивал представитель горкома. «Сказать нечего? Ну тогда мы скажем. Евграфов до 21-го года состоял в эсерах. Потом, по заданию эсеровского подполья, замаскировался. Вступил в большевистскую партию с целью совершения диверсии и подготовки покушений на руководителей нашей партии и нашего государства, рабочих и крестьян. Прочел он в своих бумагах». «Я не знала этого», — тихо сказала Галина. «Громче, Локтионова», — потребовал секретарь горкома. «Мы не слышим, что ты там бормочешь». «Я правда не знала про это», — так же тихо повторила Галя. «Про отца не знаешь, про Евграфова, с которым твоя мать 10 лет сожительствовала, не знаешь, про Косарева тоже не знаешь», — почти кричал Панков. «Я знала Алексея Михайловича», — призналась Галина. «Знала?» — вцепился в последнее признание Галины Панков. «Ну, рассказывай, что знала о Косареве». И он взял карандаш, готовый записывать все, что расскажет Галина. «Он помогал мне и театру», — так же тихо сказала Галя. «Я не знала, что Алексей Михайлович... Ведь никто не знал, правда?» — обратилась она к президиуму. «Вы ведь тоже не знали?» «Театру помогал Центральный комитет Ленинского комсомола!» — закричал багровея секретарь горкома. «А вот тебе — да! Тебе помогал лично троцкистский недобиток Косарев! Не ей!» Он ткнул в сторону мгновенно побледневшей от одной мысли о помощи со стороны троцкистского недобитка Сазонтьевой. «Не ему!» — теперь секретарь указал коротким и мощным, как рука, пальцем на опустившего голову Русакова. «Не им!» Широким жестом он обвел притихший зал. «А тебе, Локтионова!» Секретарь замолчал, тяжело и громко дыша ноздрями. «Молчишь?» — с ненавистью вопросил он. «Знаешь, про что молчишь?» «Хватит!» Привычным жестом он провел большими пальцами рук за поясным ремнем, оправляя гимнастерку. «Хватит демагогии! Ставлю вопрос, кто за то, чтобы исключить Локтионову из рядов комсомола?» Он не успел поднять руку. Сзади него что-то заскрежетало, заскрипело. Откуда-то с колосников медленно опустился задник, расписанный дымящимися фабричными трубами и доменными печами. А вслед за задником вниз поехали бутафорские деревья с трепещущими листочками на ветвях. «В чем дело, товарищ Бастрыкин? У нас комсомольское собрание происходит!» — обратился возмущенный секретарь комитета комсомола театра к вышедшему на сцену мрачного вида старику. «Оно у вас 3 часа уже происходит, а мы еще монтировочную репетицию даже не начинали. Публика вечером придет, вы чего, и спектакль будете показывать или собрание ваше? Кубы выносите!» — заорал он в кулису. «Чего встали?» Из кулис рабочие тут же потащили огромные, обшитые холстом кубы, реквизит и прочую необходимую для сцены ерунду. «Можно продолжить в фойе театра?» — робко предложил секретарь комитета комсомола театра. «Нет!» После секундного размышления отверг предложение секретаря непримиримый борец с троцкистскими недобитками. «Дело политическое, показательное. А мы будем в подвалах прятаться?» «Нет. Здесь, в зале, начали, здесь и закончим». А вам я объявляю выговор с занесением в личное дело за халатное отношение к своим обязанностям. И чтоб завтра была стопроцентная явка комсомольцев». Секретарь горкома начал засовывать свои бумаги в клеенчатый портфель. «Рассмотрение персонального дела комсомолки Локтионовой переносится на завтра на 3 часа дня», — уныло объявил секретарь. «Явка обязательно», — добавил он, посмотрев на начальника. Секретарь горкома, справившись с портфелем, спустился со сцены и, топая сапогами, прошел через зал к выходу. «Выговор получил», — чуть не плача жаловался партийному руководителю театра комсомольский вожак. «За что?» «Надо было объяснить, что фойе — это вестибюль», — посоветовал секретарь парткома. «Помещение перед зрительным залом», — поправил сам себя Сидельников. «А то товарищ Панков подумал, что фойе — это подвал». «Подвела ты нас всех, Локтионова», — потерянно сказал секретарь. «У меня завтра спектакль. Бедность не порог», — в отчаянии напомнила Галина. «Ты не о спектакле думай», — взмолился секретарь. «Ты о себе хорошенько подумай, Локтионова. Завтра тебя исключат из советской жизни». И он пошел мимо нее в кулису. Вслед за ним прошмыгнула Сазонтьева, равнодушно Сидельников и подслеповатая, осторожно ступающая по незнакомым сценическим доскам женщина-стенографистка. Как-то незаметно опустел зал. Галина стояла на сцене одна, если не считать рабочих, монтировавших позади нее декорацию. «Галя!» Позвали ее снизу. Она посмотрела вниз. У оркестровой ямы стояли Таисия и Паша Шпигель, и ее сокурсники. «Вы чего?» — устало спросила Галя. «Мы тебя ждем», — сказала Таисия. «Зачем?» — не поняла Галина. Таисия заплакала. «Мы хотели тебе сказать, что мы с тобой», — тоненьким голоском объяснила она, «что нам тебя очень жалко». «Ой, Таська!» — попросила Галина. — «Так выть хочется, а тут еще ты мокроту разводишь». — «А ты повой, поплачь, не сдерживай себя, легче будет», — обрадовалась своей нужности Таисия. С гримерного столика полетели в квадратный чемоданчик круглые картонные коробки с пудрой, медовые краски для наложения линии морщин на лице, жестянки с гримом и тенями, расчески, шпильки для волос, обрывки копировальной бумаги, вата и прочие, вдруг ставшие ненужными, актерские мелочи. «Страшно, Таська!» — плакала Галина, утрамбовывая рассыпающиеся вещи в чемоданчик. «Мне очень страшно. Я не хочу, чтобы меня вычеркнули из жизни. Бежать надо!» — вдруг поняла Галина. «Куда?» — изумилась Таисия. «Куда ты убежишь, несчастная?» «Не знаю», — призналась Галя. «Может, в Самару? Там новый театр построили на берегу Волги. Я не знаю, мне страшно». «Завтра же собрание и спектакль», — напомнил Паша. «А вдруг меня арестуют?» — тихо спросила она. «Прямо на собрании». Галя посмотрела в полные ужаса глаза Паши. «Арестуют?» — спросила она, ожидая ответа. «Нет», — замотал головой Паша. «Не арестуют». «Почему?» — с надеждой спросила Галина. «Если бы тебя хотели арестовать, то арестовали бы сегодня», — уверенно ответил Паша. «Пашка прав», — обрадовалась Таисия. «Что же делать?» — жалобно спросила Галина, ища ответа в глазах своих друзей. «Мы тебя будем защищать», — твердо сказал Паша, ободренный своей способностью логически мыслить. «Я выступлю на собрании». «Может, мне все-таки уехать?» — повторила Галина. «На время. Может быть, пока меня не будет здесь, все как-то уладится?» «Нет, Галька», — решительно покачала головой Таисия, — «нельзя тебе никуда уезжать. Тебе завтра надо быть на собрании, а вечером на спектакле. Кто бежит, тот и вор». «Меня завтра из комсомола исключат», — напомнила Галина. «Из советской жизни вычеркнут. Возьмут и вычеркнут». Галя показала рукой, как вычеркивают. «Была Галя Локтионова, и нет ее. Надо покаяться», — загорелся вновь пришедшей идеей Паша Шпигель. «Признать ошибку. Сразу же, как только собрание откроют, сразу же покаяться». «В чем?» — тусклым голосом спросила Галя. «Знала бы, в чем. Покаялась». «Все равно уезжать нельзя», — отвечал своим мыслям Паша. «Ты никуда не приедешь, везде справки потребуют, характеристики». «Никто тебя не вычеркнет», — не очень уверенно убеждала подругу Таисия. Твое лицо по всему городу расклеено, тебя все знают. Песню твою в народе поют. Алексея Михайловича тоже все знали, — тихо напомнила Галина. Будь что будет, — решила она, закрывая концертный чемоданчик. Ты куда? — насторожилась Таисия. Домой, — устало ответила Галя. Галька, не делай глупостей, — погрозила ей пальчиком Таисия. Чемоданчик тебе зачем? Оставь чемоданчик здесь. Галя поставила чемоданчик на гримерный столик. «Сколько злобы в людях! Сколько ненависти!» — удивилась она. «Я секретаря этого городского первый раз в жизни видела, слова ему не сказала. А он ноздрями шипит, как змей Горыныч, и смотрит на меня так люто, как будто я враг ему. Такой враг, которого и убить не жалко. А с Алексеем Михайловичем это ошибка. Не может он врагом народа быть. Он людей любил. И люди его любили», — добавила Галина. Паша приоткрыл дверь, высунул голову в коридор. «Пойдем, Галя, я тебя домой провожу», — взмолился он. «Пойдем», — согласилась Галя. «Только, Пашенька, не провожай меня. Дай мне одной побыть». На улице Таисия вцепилась в Галину руку. «Вот еще», — возмущалась она. «Не оставим мы тебя одну в таком настроении. А злоба, Галька, это от зависти. Посуди сама. В театре никто в кино не снимался, а ты еще в училище главную роль сыграла. Джульетту репетируешь, Глафиру в «Волках и овцах» играешь, у Арсеньева на хорошем счету. Конечно, всем завидно. А как же иначе?» Задыхаясь от быстрой ходьбы, тараторила Таисия. «Но они, Галечка, актеры, завидуют по-хорошему. Они на самом деле радуются твоим успехам. А!» Вдруг вскрикнула она. «Что с тобой?» Отвлеклась от своих мыслей Галина. «Каблук сломала!» В отчаянии поведала Таисия. Каблук — это было серьезно. В те нищенские времена, когда обувь купить было невозможно, непостижимым путем доставшаяся пара туфель носилась до состояния полного распада. А если таковой не наступал, то туфли передавались по наследству или же дарились ближайшей подруге. И по той же дефицитной причине и во времена гражданской войны, и в период наступивших репрессий перед расстрелом у приговоренных в первую очередь требовали снять сапоги. Потому каблук — это было серьезно. «Как же ты так?» — укоризненно спросила Галина, помогая подруге добраться до гранитной тумбы у дворовой арки. «Как-как? Оступилась! Вон!» — Таисия гневно кивнула на тротуар. «Яма на яме! Тут сам черт ногу сломит!» «Жалко, Пашку прогнали, он бы заколотил!» Пожалела она, печально разглядывая каблук с торчащими из него гвоздями. «Как же я в гости пойду?» Окончательно расстроилась она. «Возьми мои!» — великодушно предложила Галина. «А ты?» — обеспокоилась Таисия. «Я как-нибудь доковыляю», — успокоила подругу Галя. «Дом-то рядом. Я должна тебя проводить до самых дверей», — напомнила Таисия. «Так что бери свои туфли обратно». Она прервала обувной обмен. «Галька!» — вдруг попросила Таисия. «Пошли со мной. Там летчики будут, развеешься. Ну пошли, ну пожалуйста. Герой Советского Союза Костецкий будет», — привела Таисия главный аргумент. «Мне сейчас только героев не хватает», — усмехнулась Галя. «И потом у нас туфли одни. Так что шагай, товарищ Таисия, ты одна». Герою Советского Союза, полярному соколу, товарищу Костецкому. Выпей там горького вина за помин души бывшей актрисы театра имени Ленинского комсомола, бывшей комсомолки Галины Локтионовой. Галина надела Тасины сломанные туфли, встала и спросила. «Кстати, а как правильно называются жительницы города Самара? Самарчанки, самарки или самаритянки? Что ты такое говоришь?» — расстроилась Таисия. — Ни в какую Самару ты не поедешь. И никакая ты не бывшая, и бывшей никогда не будешь. — Да? — удивилась Галина. — Это почему? — Потому что ты красивая, Галька, и талантливая. Очень талантливая, слишком талантливая даже для Москвы, а уж для Самары. Она махнула рукой. — Ты в Самаре была? — поинтересовалась Галина. — Нет, — честно ответила Таисия. — А говоришь, — укорила ее Галина. «А ты была?» — язвительно прищурилась Таисия. «Мне рассказывали», — уклончиво ответила Галя. «Ладно, Таська, ты тоже красивая и талантливая», — обняв подругу, примирительно говорила Галя. «Все у тебя будет хорошо. Герои у тебя есть, а успех придет». «Знаю я все насчет моей красоты и талантов», — усмехнулась Таисия. «Пошли, герою Советского Союза», — вновь попросила она. «Нет, Таська, иди одна», — твердо ответила Галя. Дверь открыл тогда уже легендарный, долетевший до Америки, летчик-полярник Костецкий. Был он навеселе, в распахнутой форменной тужурке летчика гражданской авиации, со звездой героя на ней. «Вы кому, девчата?» — игриво спросил он. Девушки не успели ответить. Из-за спины Костецкого вынырнул еще один молодой, розовощекий летчик, только в отличие от Костецкого он был в военной гимнастерке с орденом боевого красного знамени на груди. «Это ко мне!» — радостно пояснил он. «Знакомься, Валера, мои хорошие знакомые, актриса театра Таисия и...» «Ой, я узнал вас!» — крикнул он, протягивая руку к Галине. «Вы девушка с характером!» «Галя Локтионова», — помогла юноше Галина. «Конечно! Я узнал вас, конечно! Как вас не узнать?» — покраснел от смущения молоденький летчик. «Я просто забыл, как вас зовут, а так я узнал, я вас в кино видел, смотрел, вернее, совсем забутался летчик». «Опозорился ты, Сереженька, навеки вечные. Сам обмешурился и весь воздушный флот СССР опозорил». Пришел к нему на помощь Костецкий. «Придется, душа моя, мне за тебя отдуваться. Ну да ничего, не впервой». Костецкий был радушен и снисходителен, как все известные обласканные властью люди того времени. «Проходите, товарищи», — пригласил он широким жестом Галину и Таисию. «Разрешите принять?» Он взял из рук Галины ее вязаную тетушками кофту. В огромной прихожей не было ничего из мебели, даже вешалки. Одежда висела на гвоздях, вбитых в стену. Костецкий взял с табурета молоток, здоровенный гвоздь, вбил его в стену и пояснил. «Я вчера только въехал. До этого в летчицком общежитии в Леонозове жил. Квартира комнат 20, наверное. Здоровущая. Я их все еще и не обошел». Он принял и повесил кофточку Таисии. «Вы уж извините, мебелью пока не разжился», — извинительно развел он руками. Галина и Таисия все это время растерянно оглядывались. «Что?» — встревожился Костецкий. «Товарищ Костецкий», — зашептала Таисия, — «нет ли у вас зеркала?» «Зеркало?» — изумился Костецкий, вспоминая. «Зеркало! Было где-то зеркало!» Он ушел вглубь длиннющего коридора, через мгновение вернулся, торжественно неся ванное в медной с завитушками раме зеркало. «Во! В ванной снял! Держи, Сережа, будешь как трюмо!» Молоденький летчик держал в руках зеркало, пока гости поправляли свои прически. Наконец Костецкий распахнул створки дверей, и девушки вошли в огромную комнату, практически зал, где, как и в прихожей, мебели не было никакой. Только большой стол, за которым на разномастных стульях и табуретах сидела компания из 20 человек. Все были летчиками, у всех были ордена, и все были очень молоды. За исключением смурного 40-летнего дядьки в синей коверкотовой гимнастерке с одним, но очень внушительных размеров, ромбом в петлице. Дядька ковырялся в селедке-заломе и даже не посмотрел на вошедших девушек. Все же остальные при появлении девушек встали. «Товарищи», — провозгласил Костецкий, — «у нас гости, замечательные актрисы Таисия и Галина. Прошу поприветствовать их, товарищи». Военные, за исключением мрачного дядьки, зааплодировали так, как хлопали только в эти годы. Громко, долго, искренне и что есть силы. Поскольку свободных стульев не было, двое молодых летчиков тут же встали, уступая свои места девушкам, и разместились на широченном подоконнике. «Марь Семеновна!» — заорал Костецкий. «Марь Семеновна, где ты?» Одна из дверей отворилась, и в зал вошла пожилая женщина в кружевном белом переднике и в кружевной же наколке на крашенных редких волосах. Женщина была грузная, пожилая, видимо, болезненная и очень неприветливая. «Чего?» — спросила она. «Марь Семеновна, гости пришли. Надо еще два бокала и тарелочек с вилочками», — попросил Костецкий. «Где ж я их возьму?» — удивилась домработница. «На кухне посуды больше нет, все у вас на столе». «Ну, посмотри где-нибудь, Марья Семеновна», — — миролюбиво попросил Костецкий. «Не знаю я тут ничего и смотреть не буду. Сами смотрите, а я боюсь по незнакомым комнатам ходить». Отрезала домработница и удалилась из зала. Смурной дядька внимательно посмотрел ей вслед, но ничего не сказал, вернувшись к своему увлекательному занятию разделки залома. Надо отметить, что делал он это весьма профессионально, как патологоанатом при вскрытии. Неуловимым движением острого ножа он пластовал нежную селедочную плоть, отделяя ее от хребта таким образом, что ни одна косточка не оставалась в филе. Костецкий растерянно пожал плечами, состроил товарищам гримасу ужаса и сказал: «Придется самому в разведку идти». Герой-полярник шел по абсолютно пустым анфиладой, расположенным комнатам, зажигая при входе в каждую из них свет. Комнаты были разновеликие, но во всех них на стенах белели правильных форм квадраты и прямоугольники, отстоявшие здесь некогда мебели и висевших на стенах картин. Наконец он достиг последней, сплошь заставленной мебелью. Были здесь и огромные шкафы, и солидные черной кожи кабинетные диваны, и двуспальная кровать с балдахином, и трюмо, и трильяжи, не говоря уже о всякой мелочи, тумбочках, ломберных столиках, стойках для зонтов, вешалках и еще каких-то мебельных приспособлениях, смысл которых Костецкому был неизвестен. Когда Костецкий зажег свет, между шкафами метнулась чья-то тень. «Кто здесь?» — весело спросил Костецкий. «А ну, выходи!» Из-за шкафа вышел человек в габардиновом пальто и вежливо поздоровался. «Ты кто такой?» — так же весело и доброжелательно спросил Костецкий. «Гомза Алексей Теодорович», — представился человек. «Костецкий, военлёт первого класса», — представился в свою очередь Костецкий. «Ну и чего ты тут делаешь, товарищ Гомза?» «Я пришел за кое-какими личными вещами, которые не успел забрать», — пояснил Гомза. «Дело в том, что мы здесь раньше жили, вернее сказать, мой брат, и так случилось, что мы не успели забрать личные вещи, письма, фотографии. Вы разрешите?» «Бери, конечно», — разрешил Костецкий. «Вещи-то твои». «Слушай», — вдруг озаботился он, — «а как ты сюда проник?» «Там черный ход», — Гомза показал куда-то за шкафы. «А у меня ключ», — он показал ключ. «Я вам его оставлю». «Оставляй», — разрешил Костецкий. «Слушай, Гомза, ты случайно не знаешь, где тут посуда?» «Здесь», — Гомза показал нарезной буфет. «Вот спасибо, выручил», — обрадовался Костецкий, доставая из буфета бокалы. «Слушай, товарищ Гомза, может, присоединишься? Ко мне товарищи пришли, новоселье отметить». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Гомза, — «мне некогда». «Ну, как знаешь», — согласился Костецкий. «Марь Семёновна!» — закричал Костецкий, входя в зал. «Я бокалы нашел. Вина неси!» «Товарищи!» — вскочил со своего места розовощёкий летчик. «Я предлагаю, поскольку товарищ Костецкий нашел бокалы, поднять тост за наших дорогих гостей, за замечательных актрис нашего советского кино, товарищей Локтионову и Аграновскую». «Это он за тебя!» — прошептала Таисия, наклонившись к Галине. «Они-то не знают, что я в кино не снималась». «Успеешь еще», — пообещала шепотом Галина. «Фильмов много снимается, на всех хватит». «А где Толя?» — вдруг спохватился Костецкий. «Не разбудили?» «Эх, ничегошеньки вам доверить нельзя». «Ничего. Забыли друга». Костецкий обошел стол и начал раскидывать ворох форменных тужурок и шинелей, которые были навалены, как показалось сначала девушкам, прямо на полу. Раскидывал он до тех пор, пока не обнаружилась низенькая железная походная кровать-раскладушка, а на ней спящий спиной к собравшимся летчик. «Вставай, поднимайся, филин ты мой, сова круглоглазая, летучая мышь лопоухая!» Таисия, недоумевая, повернулась к вездесущему молоденькому летчику, который уже был рядом с ней. «За что это он его так?» «Это герой Советского Союза, товарищ Ковров. Он сейчас осваивает на экспериментальном истребителе ночные полеты в условиях полного отсутствия видимости. Только по приборам. Приехал сюда с аэродрома и сразу же лег спать», — восторженным шепотом сообщил румяно-щекий летчик. Наконец усилия Костецкого увенчались успехом. Летчик проснулся, сел на низенькой кровати, встряхнул головой И только после этого открыл глаза. Первое, что он увидел, это была Галя. Она сидела прямо напротив него. «Вот это да!» — восхищенно произнес он. Потом еще раз встряхнул головой, как будто пытаясь отогнать видение. Повернулся к Костецкому и спросил. «Валер, я разбился?» «Дурак!» — выругался Костецкий и трижды суеверно сплюнул через левое плечо. То же самое сделали все остальные летчики за столом, кроме сумеречного дядьки с заломом. «Это товарищ Локтионова, актриса!» — сердито представил Галину Костецкий. «А это ее товарка, тоже актриса, товарищ Аграновская. А если ты только еще раз подобные глупости скажешь, то я тебе, ей-богу, всю морду разобью, пускай меня потом трибунал судит, понял?» «Понял», — не сводя глаз с Галины, ответил Ковров. Он протянул ей руку и назвал свое имя. «Анатолий». «Галина», — ответила Галя, пожимая его руку. «Таисия», — протянула свою руку Тася. Но Ковров даже не повернул ее сторону головы. Тасина рука повисла в воздухе. Ковров повернулся к ней и переспросил. «Что вы сказали?» «Ничего», — закусив губу, чтобы не расплакаться, ответила несчастная Таисия. «Товарищи», — напомнила себе молоденький летчик, — «я тост произнес». «Да, Сережа тост произнес», — согласился Костецкий. «Давайте выпьем». «Я не слышал тоста. Я спал», — запротестовал Ковров. «Я не буду пить тост, который я не слышал». «Повторяй», — махнул рукой Костецкий. «Товарищи», — опять волнуясь, начал Розовощекий, — «я поднимаю тост». «Поднимают стакан, а тост провозглашают», — поправил его Костецкий. «Я провозглашаю тост за замечательных актрис советского кино, товарищей Локтионову и Аграновскую. Ура, товарищи!» И все летчики, и даже заломный специалист встали и прокричали троекратное «Ура!» «А-а-а! Вот откуда я вас знаю!» Как-то просто сказал окончательно проснувшийся Ковров. А я проснулся и подумал, я ее знаю. «И я вас знаю», — призналась Галина. «Откуда?» — удивился Ковров. «В газетах ваши фотографии чуть ли не каждый день печатают», — объяснила Галина. «Да», — вспомнил Ковров. «Почему вы такая печальная?» «Устала, много работы», — соврала Галина. «Репетиции», — сообразил Ковров. «И репетиции тоже», — подтвердила Галина. «Можно я к вам в театр приду?» — попросился Ковров. «Ну почему же нет?» — спокойно ответила Галя. «Приходите, вам будут рады». «Я к вам на спектакль хочу прийти». «Где вы играете?» — настаивал Ковров. «Вот с этим будет сложнее», — стараясь казаться беззаботной, ответила Галина. «Почему?» — не понял Ковров. «Долго рассказывать?» — попыталась улыбнуться Галина. «А в театр обязательно приходите, театр хороший». Сидевший напротив них летчик с обожженным лицом рассказывал своему соседу. «Колеса шасси дисковые, и их гидравлика лучше, чем у американцев, да и у немцев тоже. Мы их не Юнкерс испытывали, у нас гидравлика лучше». Сумрачный дядька отвлекся от селедки и сурово сказал: «Не болтай». «Так он же в серии», — возразил ему обожженный. «Уже на вооружение поступил, все равно не болтай». «Ладно», — обиделся летчик. «Нельзя, не буду». «Но он все равно на вооружение поступил». «Толя, спой, голуба», — попросил, пресекая нарождающийся конфликт, Костецкий. «А то сейчас как пойдут разговоры про шасси да винтомоторную группу. Девчата же не на аэродроме, в конце концов, а в гостях». «У летчиков в гостях», — задорно напомнила Таисия. «Врачи, Тасечка, когда они вне лечебницы, никогда промеж себя о болезнях не говорят. Для этого есть работа. Так и летчики, когда собираются вместе, говорят о чем угодно, только не о самолетах», — развил свою мысль Костецкий. «О чем же говорят летчики, если не о самолетах?» — не отставала Таисия. «О девушках?» — совершенно серьезно отвечал Костецкий. «О кино, о прочитанных книжках, о театрах. Вот о чем говорят советские летчики, когда они на отдыхе. Толя, пой». «Чего петь?» — поинтересовался Ковров, принимая гитару. «Кармело». На разные голоса просили летчики. «Демьяныч, можно?» Слегка кивнув в сторону девушек, спросил Ковров. «Нельзя, конечно», — вздохнул дядька. «Но уж больно песня хорошая». «Пой», — махнул он рукой. «Пой под мою ответственность». Ковров, как человек, чувствующий аудиторию, запел не сразу. Некоторое время он крутил колки, настраивая струны, взял 2-3 невнятных аккорда и только после этого, выдержав значительную паузу, запел. У него оказался красивый от природы поставленный голос. Он пел странную, никогда прежде не слышанную девушками песню. Но что-то было связано с этой песней для собравшихся за столом летчиков. Вроде ничего не изменилось в их лицах, никто не пригорюнился, а уж тем более не заплакал, никто не сидел, оперев голову на тяжелый кулак. Однако в их глазах появилось то жесткое, даже жестокое выражение, которое всегда является предвестником мести за погибших товарищей, за нанесенную однажды обиду, за те смерти и обиды, которые еще не случились, но уже очень скоро произойдут. Через несколько лет, вспоминая эту первую встречу с Ковровым, Галина поняла, что именно тогда она в первый раз почувствовала надвигающуюся катастрофу — войну. А пока она старалась не смотреть на Анатолия, который пел только для нее и не сводил с нее глаз. И она это чувствовала. «Какая красивая песня!» Плача и сморкаясь в платочек, призналась Таисия. «Как вы красиво и душевно поете, Анатолий! У вас безусловный вокальный талант! У нас в театре никто из актеров так не поет, правда, Галина?» Галина молча кивнула, боясь посмотреть на Коврова. «А на каком языке вы пели песню?» — всхлипывая, спросила Таисия. Все замолчали и посмотрели на нее. Таисия, утираясь платочком, со страхом осмотрела сидящих за столом и дрожащим голосом, жалко улыбаясь, спросила: «Я что-нибудь не то сказала?» Ковров посмотрел на смурного дядьку. Демьяныч только махнул рукой. «На испанском», — коротко ответил Ковров. «Ох!» Тоненьким голоском ахнула Таисия. «Это значит, вы там были?» Она показала пальчиком куда-то вверх и в сторону. Ковров молча кивнул. «И товарища Долорес и Барури видели?» Ковров кивнул. Демьяныч обхватил голову руками. «И, может быть, говорили с нею?» Ковров тяжело вздохнул. «Вот здорово!» Вдруг закричала Таисия. «Как же здорово, товарищи!» И все с облегчением вздохнули и тут же разом заговорили, стали разливать вино, включили радиолу невероятных размеров в футляре красного дерева с надписью «Вестингаус». Разом закурили. Сразу же несколько человек приглашали Таисию танцевать. Обожженный доказывал своему соседу преимущество монопланов перед бипланами. Румяный летчик прилаживал сломанный каблук к Тасиной туфле. «Разрешите?» — встал перед Галиной Ковров. Галя покачала головой и показала свои ноги в одной туфле. Из-за застольного голдежа время от времени прорывались фамилии Муссолини, Лемешев, Козловский, географические названия, связанные с начавшейся в Европе войной, технические термины и просто громкий беззаботный смех физически и нравственно здоровых людей. Белобрысый, уже сильно пьяненький летчик, глядя на Галину, танцующую босиком с Ковровым, с завистью сказал соседу по столу. «Ну и что? Вот я воевал под Холхенголом. Если бы я сейчас по-монгольски запел, разве она со мной пошла бы танцевать?» «Нет», — с уверенностью ответил сосед. «Вот и я говорю», — печально подытожил Белобрысый. Они между тем не танцевали. Просто стояли, покачиваясь в такт музыки, глядя друг на друга, не слыша никого вокруг себя. «Как-то я оказался не готов к такой встрече», — удивился сам себе Ковров. «Я тоже», — серьезно ответила Галина. «Да, но я-то спал», — возразил Ковров. «Просыпаюсь и вижу...» «Что?» — встревожилась Галина. «Что вы увидели?» «Я увидел свою мечту», — серьезно ответил Ковров. Галина остановилась и убрала руки с плеч партнера. «Что?» — встревожился Ковров. «Я обидел вас?» «Нет», — улыбнулась Галина. «Просто вам лучше помечтать о ком-нибудь другом». «Я не понял», — окончательно расстроился летчик. «Я ведь это серьезно сказал, я так чувствую». «Готово», — радостно оповестил румяный летчик, поднося к Галине починенную туфлю. Галина надела туфли и, стараясь не привлекать внимания, проскользнула в прихожую. «Я провожу вас?» — попросил Ковров. «Нет», — взмолилась Галина, — «не надо меня провожать, ничего не надо». И захлопнула за собой дверь. Ковров остался один. Он был похож на обиженного ребенка, которого не пустили на детский праздник. Он вошел в комнату, остановился в дверях, внимательно глядя на счастливую танцующую с Костецким Таисию.